оставалась концепция статическая. Личность уже рождается прекрасной. Образ Божий светится в ней от начала. Безблагодатному сильному человеку в поте лица, зарабатывающему святость, противопоставляется благодатный образ прирожденного праведника. Забраковав 4 декабря планы тетради номер 3 и номер 11, Достоевский в 2 недели выдумал новый роман. Вернемся к письму к Майкову от 12 января 68 года. Ну что же мне было делать? Ведь 4 декабря, а денег забрал от Каткова и роман обещал для январского номера. Затем, так как вся моя будущность тут сидела, я стал мучиться выдумыванием нового романа. Я думал от 4 до 18 декабря, нового стиля включительно. Средним числом, я думаю, выходило планов по 6, не менее, ежедневно. Голова моя обратилась в мельницу. Как я не помешался, не понимаю. Наконец, 18 декабря я сел писать новый роман. 5 января нового стиля я отослал в редакцию 5 глав первой части, листов около 5, с удостоверением, что 10 января нового стиля вышли остальные 2 главы первой части. Вчера, 11 числа, я выслал эти 2 главы и таким образом отослал всю первую часть, листов 6 или 6,5 печатных. В сущности, я совершенно не знаю сам, что я такое послал. Но сколько могу иметь мнение, вещь не очень-то казистая и отнюдь не эффектная. Давно уже мучила меня одна мысль. Но я боялся из нее сделать роман, потому что мысль слишком трудная, и я к ней не приготовлен, хотя мысль вполне соблазнительная, и я люблю ее. Идея эта — изобразить вполне прекрасного человека. Труднее этого, по-моему, быть ничего не может, в наше время особенно. Идея эта и прежде мелькала в некотором художественном образе, но ведь только в некотором, а надобно полный. Только отчаянное положение принудило меня взять эту невыношенную мысль. Рискнул, как на рулетке. Быть может, под пером разовьется. Это непростительно. Целый у меня выходит в виде героя. Так поставилось. Я обязан поставить образ, разовьется ли он под пером. Итак, прекрасный человек родился преждевременно, почти против воли автора. Если бы не отчаянное положение, он бы не рискнул положить в основу романа эту невыношенную мысль. И действительно, образ князя Мышкина носит следы недовоплощенности. Далее Достоевский сообщает, что в романе его оказалось 4 героя. Из них, продолжает он, 2 обозначены в душе у меня крепко. Вероятно, Рогожин и Настасья Филипповна. Один еще совершенно не обозначился, по-видимому, Аглая, а 4-й, то есть главный, то есть 1-й герой, Мышкин, чрезвычайно слабо. Может быть, в сердце у меня и не слабо сидит, но ужасно труден. Поразительно это признание после окончания 1-й части. Князь все еще слабо обозначен, и дальнейшая судьба его не ясна автору. Образ его развивается в процессе писания. Почти до самого конца романа его последняя тайна непроницаема для его творца. Вся гениальность великого писателя в отношении к своим героям как к подлинным живым личностям. Творчество его причастно к тайне рождения. Личность сына непрозрачна даже для отца. Достоевский заканчивает письмо. Первая часть есть в сущности одно только введение. Одно надо, чтобы она возбудила хоть некоторое любопытство к дальнейшему. Во второй части должно быть все окончательно поставлено, но далеко еще не будет разъяснено. Роман называется «Идиот». Очень характерно для автора забота о занимательности. Любопытство читателя должно быть возбуждено с самого начала и поддерживаться до конца. Лица и события сначала сильно обозначаются, потом ставятся окончательно, но загадочность окружает тогда самого финала и тайна разъясняется только в развязке. Такова обычная техника построения романа Достоевского. Автор совершенно не уверен в себе. Первая часть, по-моему, слаба, признается он в середине письма, а в конце заявляет, может быть, и первая часть не дурна. Так строго судит он одно из величайших своих созданий. На следующий день после письма к Майкову он пишет своей племяннице Ивановой 1-13 января 68 года. Идея прекрасного человека определяется религиозно. Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, и особенно теперь. Все писатели, не только наши, но и даже все европейские, кто только брался за изображение положительно прекрасного, всегда пасовал, потому что эта задача безмерная. Прекрасно есть идеал, а идеал ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. На свете есть только одно положительно прекрасное лицо — Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж, конечно, есть бесконечное чудо. Все Евангелие Иоанна в этом смысле. Оно все чудо находит в одном воплощении, в одном появлении прекрасного. Но я слишком далеко зашел. Упомяну только, что из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон Кихот. Но он прекрасен единственно, потому что в то же время и смешон. Пиквик Диккенса — бесконечно слабейшая мысль, чем Дон Кихот, но все-таки огромная, тоже смешон и тем только и берет. Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному, а, стал быть, является симпатия в читателе. Это возбуждение сострадания есть тайна юмора. Жан Вальжан тоже сильная попытка, но он возбуждает симпатию по ужасному своему несчастью и несправедливости к нему общества. У меня нет ничего подобного, ничего решительно, и потому боюсь страшно, что будет положительная неудача. Вторую часть, за которую сажусь сегодня, окончу в месяц, я и всю жизнь так работаю. Мне кажется, что она будет покрепче и покапитальнее первой. Изображение положительно прекрасного человека — задача непомерная. Искусство может приблизиться к ней, но не разрешить ее, ибо прекрасный человек святой. Святость не литературная тема. Чтобы создать образ святого, нужно самому быть святым. Святость — чудо. Писатель не может быть чудотворцем. Свят один Христос, но роман о Христе невозможен. Достоевский сталкивается с проблемой религиозного искусства, замучившей несчастного Гоголя. Он ищет предшественников в мировой литературе, вспоминает Диккенса с его Пиквиком, Виктора Гюго, Жан Вальжан и особенно гениального создателя Дон Кихота, Сервантеса. Новый роман будет написан как своего рода русский Дон Кихот. Печальная фигура рыцаря без страха и упрека склоняется над колыбелью князя Мышкина. Писатель начал обдумывать вторую часть 1-13 января 1868 года. Первая заметка в тетради номер 10 датирована 7 марта. За январь и февраль он написал и отослал в русский вестник 11,5 печатных листов. 2 марта сообщает Майкову. Еще не начатая третья часть романа, в окончательной редакции вторая, которую я обязался честным словом доставить к 1 апреля нашего стиля в редакцию. Вчера ночью радикально измененный в третий уж раз весь план третьей и четвертой части, усилившееся расстройство нервов и число и сила припадков, одним словом, вот мое положение. Майков обрадовал его известием, что начало романа имеет успех. Писатель умоляет его сообщить немедленно свое мнение о финале второй, по-нашему, первой части, то есть о вечере в доме Настасьи Филипповны. «Этот финал, — прибавляет он, — я писал в вдохновении, и он мне стоил 2 припадков сряду. Что же касается до идиота, то я так боюсь, что и представить не можете. Какой-то даже неестественный страх, никогда так не бывало. Проходит почти месяц. Достоевский поглощен семейными заботами, рождение дочери, и не пишет ни единой строчки. 9 апреля он жалуется Майкову. «Работаю, и ничего не делается, только рву. Я в ужаснейшем унынии, ничего не выйдет. 3-го дня был сильнейший припадок, но вчера я все-таки писал в состоянии, похожем на сумасшествие. Ничего не выходит». В мае умирает дочь Соня. Несчастный отец пишет Ивановой из ВВ. «Несмотря на все горе, весь этот месяц сидел день и ночь за романом, и как проклинал работу! Как неприятно и гадко было писать, и написал очень мало. До сих пор тянется только вторая часть». Вторая часть была закончена печатанием в июльском номере «Русского вестника». Не менее мучительно писалась третья часть. «Романом я недоволен до отвращения, сообщал автор Майкову 2 августа 68 года. Работать напрягался ужасно, но не мог, душа нездорова. Теперь сделаю последние усилия на третью часть. Если поправлю роман, поправлю сам. Если нет, то я погиб. Через 3 месяца пишет Иванова из Милана. Через 2 месяца кончается год, а из 4 частей мною писанного романа окончено всего 3, а 4-я, самая большая, еще и не начата. И, наконец, и это главное для меня в том, что эта 4-я часть и окончание ее самое главное в моем романе, то есть для развязки романа почти и писался, и задуман был весь роман. Катастрофа. Убийство Рогожиным Настасьи Филипповны — главное в романе. Действие широким потоком, все ускоряясь, несется к ней. Композиция становится понятной только из развязки, она целестремительна. Идея идиота окончательно выясняется для автора только в работе над 4-й частью, он пишет Майкову, 26 октября. «Теперь, когда я все вижу, как в стекло, я убедился горько, что никогда еще в моей литературной жизни не было у меня ни одной поэтической мысли лучше и богаче, чем та, которая выяснилась теперь у меня для 4-й части в подробнейшем плане. Весь мир признает теперь, что финал «Идиота» — одна из вершин искусства великого писателя. Сам он думал иначе. И вот идея «Идиота» почти лопнула, — пишет он Майклу. Несмотря на все его усилия, роман в 1868 году не был закончен, и последние главы его рассылались как приложение к февральской книжке «Русского вестника» за 1869 год. 25 января писатель сообщает Ивановой. Теперь он, идиот, кончен, наконец. Последние главы я писал день и ночь, с тоской и беспокойством ужаснейшим. Романом я недоволен. Он не выразил и 1/10 доли того, что я хотел выразить, хотя все-таки я от него не отрицаюсь и люблю мою неудавшуюся мысль до сих пор. Заметки ко 2, 3 и 4 части «Идиота» дошли до нас в черновой тетради номер 10. Ко 2 части относятся записи от 7 марта до середины июля 68 года, к 3 8 и 15 сентября, к 4 от 7 и 10 ноября. Работа ведется по 2 линиям, композиционной и психологической. 12 марта набрасывается план. Князь пробыл в отлучке 3 месяца. У него завтрак, свидание соперниц. Настасья Филипповна говорит: «Я княгиня». Она убегает от князя и убивает себя. Аглая выходит за князя, или князь умирает. Но тут же другой вариант. Настасья Филипповна не княгиня. Однако после оскорбительной сцены с Аглаей решает выйти за князя. Потом убегает от него в бордель и выходит за Рогожина. Он ее зарезывает. Князь женится на Аглае. Замечание в скобках. Хотел было, умирает. Автору очень трудно придумать соответственную роль для Аглаи. То он записывает: Рогожин влюбляется в Аглаю, то намечает интригу Аглаи с Ганей и прибавляет: характер Гани вырастает сообразно страсти до колоссальной серьезности. Если Рогожин влюбляется в Аглаю, ее теснее можно связать с катастрофой. Аглая — главная причина того, что Рогожин зарезал Н.Ф. Если ее любит Ганя, то на этом можно построить новый драматический эффект. Князь хочет на ней жениться. Она поддакивает ему, и чтобы отомстить, бежит с Ганей накануне свадьбы. И, наконец, намечается общая схема. В романе 3 любви. Первое — страстно-непосредственная любовь Рогожин. Второе — любовь из тщеславия Ганя. И третье — любовь христианская, князь. Отвергнутые варианты представляются нам теперь менее художественными, чем окончательные редакции. Мы загипнотизированы реальностью воплощения. Но перед взором Творца теснились бесчисленные возможности судьбы героев, требуя воплощения и отстаивая свое право на жизнь. Он вовсе не выбирал ту из них, которая была художественнее, но она становилась художественной только потому, что он ее выбирал. В этой свободе выбора тайна искусства. Параллельно работе над композицией идет раскрытие образа князя Мышкина. Автор сосредоточивает все внимание на своем странном герое, пристально вглядывается в его лицо. Князь продолжает быть для него загадкой. У него мелькает мысль: А может быть, загадочности есть природа князя? Может быть, его не надо разгадывать? Не вести ли лицо князя по всему роману загадочно, изредка определяя подробности, фантастичнее, вопросительнее, возбуждая любопытство, и вдруг разъяснить лицо его в конце? А не выставить ли князя беспрерывным сфинксом? Нота бена. Князя сфинксом. Но при беспрерывной загадочности героя тускнеет религиозная идея романа. И Достоевский возвращается к старому плану, 11-й тетради. Князь — дитя и окружен детьми. Чем сделать лицо героя симпатичным читателям? Если Дон Кихот и Пиквик, как добродетельные лица, симпатичны читателю и Удалис, так это потому, что они смешны. Герой романа, князь, если не смешон, то имеет другую симпатичную черту. Он невинен. Князь невинен, как дитя, и верит в Царство Божие на земле. Его идеи связаны с мечтой о Золотом веке. Об этом свидетельствует заметка. Всякая травка, всякий шаг, Христос, вдохновенная речь князя, Дон Кихот и желудь. Дон Кихот произносит знаменитую речь об утопии, держа в руке желудь. Русский Дон Кихот Мышкин приходит к людям с проповедью Царствия Божия на земле, и его окружают дети, сыны царства. Намечается любопытный план. У князя двойная жизнь. Одна со взрослыми, другая — настоящая с детьми. У него заведение и школы. В Петербурге у него вроде клуба. Детский клуб у князя потаенно. Тайна князя разъясняется только в финале. Не кончить ли роман исповедью? Записывает Достоевский. Отношения же с детьми так сделать сначала, когда дело больше идет об Аглае, о Гане, об НФ, об интригах и прочем, не упомянуть ли вскользь и почти загадочно об отношениях князя с детьми, сколь и прочее, о клубе же не упоминать, но клуб, отрекомендованный дальними слухами, не представить ли вдруг и князя среди него царем, это в пятой или шестой части романа. Детский клуб начинает образовываться еще в третьей и четвертой частях. Все вопросы и личные князя, в которых дети берут страстное участие, и общие, решаются в нем, и в этом много трогательного и наивного. Нота бена. Через детей признается и Рогожин в совершенном преступлении. Князь говорит детям о Христофоре Колумбе, и что нужно быть действительно великим человеком, чтобы умному человеку устоять даже против здравого смысла. Замысел ослепительный и дерзновенный. Не мечта о рае, а рай, уже осуществленный на земле, в братстве детей. Царство небесное, пребывающее реально рядом с царством земным. С одной стороны детский клуб, с другой темный мир Япончиных, Иволгиных, Рогожиных. Благовестие князя, его речи и проповеди реализуются в действии. Дети судят дела мира сего, преобразуют его своим влиянием, Рогожин признается в преступлении. Но ведь это уже не роман, а мистерия, не искусство, а теургия. Учитель, окруженный учениками и несущий миру благовестие Царства Божия, не князь, а Христос. Достоевский продумал свою идею до конца. На одной странице черновой тетради мы читаем медленно каллиграфически выведенные слова. «Смиренный игумен Зосима, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Евангелие Иоанна Богослова». И после них крупными буквами написано «Нота Бене, князь Христос». После глубокого раздумья, машинально вписанные имена, внезапное решение. Но как показать образ Христа в князе? Автор делает несколько заметок. Теория практического христианства, о вере, искушении Христа, сострадание, все христианство, князь все прощает, любовь христианская, князь, считает себя ниже и хуже всех, мысли окружающих видит насквозь, окончательно всегда готов винить себя. И, наконец, самая важнейшая запись — смирение — самая страшная сила, какая только может на свете быть. Сострадание, всепрощение, любовь, смирение, мудрость — таковы черты князя Христа. Перед безмерностью задачи Достоевский остановился. В окончательной редакции божественность князя исчезла. Праведность прикрылась человеческими слабостями. Писатель преодолел соблазн написать роман о Христе. Характер героя раскрывается в трех направлениях – загадочность, невинность, святость. И все же автор не удовлетворен. Князь вырастает в великую духовную силу, но в чем она проявляется? Неужели только в любовной интриге между Настасьей Филипповной, Рогожиным, Аглаей и Ганей? Он перерос этот тесный мир. Чтобы очаровательнее выставить характер идиота, симпатичнее, надо ему и поле действия выдумать. И автор выдумывает. Поприще князя — Россия. Он узнает русский народ, готовится к огромной деятельности и внезапно умирает. Идет ряд набросков. До страсти начинает любить русский народ. Действие России на князя. Насколько и в чем он изменился. Россия действует на него постепенно, прозрение его. Князь возвращается смущенной громадностью новых впечатлений о России, забот, идей, состояния и что делать. Главные задачи — характер идиота, его развить. Вот мысль романа, как отражается Россия. Все, что выработалось бы в князе, угасло в могиле. Но для этого нужна фабула романа. Князя, общественного деятеля и народника можно показать только издали, но не изобразить. Не то пришлось бы встроить новую фабулу, писать новый роман, и автор обрекает своего героя на преждевременную смерть. В окончательном тексте романа сохранились следы этого первоначального русофильского замысла. Изучение черновиков убеждает нас, что замысел идиота столь же персоналистичен, как и замысел преступления и наказания. И там, и здесь центр романа — личность. Работа писателя над планами сводится главным образом к разъяснению лица главного героя. Замысел идиота органически вырастает из замысла преступления и наказания. Раскольников потерял веру, у него помутилось сердце, и он захотел переступить через нравственный закон. На примере преступления человека нового поколения автор показывает кризис русского сознания XIX века. Раскольников вполне русский человек, тип петербургского периода, но то, что совершается в его душе, явление не личное и не национальное, в ней отражается состояние всего мира. Трагедия современного человечества в полной силе раскрывается в России, стране величайших крайностей и противоречий. Русский дух, не скованный преданием и беспредельно свободный, наиболее напряженно переживает мировую драму. Вот почему романы трагедии Достоевского, несмотря на все их национальное своеобразие, имеют всемирное значение. Но в преступлении и наказании кризис сознания концентрируется в одной душе, выпавшей из старого миропорядка. В идиоте все действующие лица втянуты в этот кризис, все принадлежат гибнущему миру. Положительно прекрасный человек, князь Мышкин, один противостоит темным силам и гибнет в борьбе с ними. В преступлении и наказании только Раскольников и его двойник, Свидригайлов, поражены страшным недугом, остальные, по видимости, еще здоровы. В идиоте тлетворное поветрие охватило всех, все души изъязвлены, все устои расшатаны, все источники вод отравлены. Мир романа «Идиот» страшнее и трагичнее мира преступления и наказания. Люди мечутся в лихорадке, говорят в бреду, стонут, скрежещут зубами. Два романа, две стадии той же болезни. В первом болезнь в зародыше, во втором в полном развитии. Мы знаем, с каким волнением следил Достоевский из-за границы за всем происходившим в России, как мрачно смотрел он на действительность, как пытался из уголовной хроники вычитать грозные знаки близкого конца. Газеты жаловались на близкое падение нравственности, на участившиеся преступления, грабежи и убийства. Но в то же время он никогда так не верил в грядущее обновление погибающего мира, в спасение человечества образом русского Христа. Противоречие между отчаянием и надеждою, безверием и верою воплотилось в идиоте. Роман построен на потрясающем контрасте мрака и света, смерти и воскресения. В 60-е годы пессимизм и оптимизм писателя казались болезненно преувеличенными. Роман не был понят и почти не замечен. Старый мир стоял, по-видимому, прочно и непоколебимо. Процесс разрушения, о котором говорил Достоевский, совершался в темных глубинах сознания. И только теперь, в нашу катастрофическую эпоху, мы начинаем понимать его пророчество. Герой романа, князь Мышкин. Подобно Раскольникову, он стоит в центре, как композиционный стержень и духовный смысл действия. Он везде присутствует. Во всем участвует, со всем связан. Автор описывает и характеризует его много раз. Действующие лица беспрестанно о нем говорят, судят его, осуждают и возвеличивают, да и сам он постоянно перед нами исповедуется. А между тем Мышкин для нас неуловим. Никакой прямой характеристикой мы не можем ухватить его сущности. Стоит оторвать его от мира, в котором он живет, поставить отдельно, и сразу же образ его затуманится. Да он отдельно сам по себе и не существует. Он живет не в пространстве, а в душах окружающих его людей, как их любовь, мечта, идеал, или как их ненависть, зависть, злоба. Ореол, окружающий его, соткан из лучей, которые исходят из их глаз, из их сердец. Его свет возникает в их тьме и только потому и виден, что вокруг него тьма. Образ князя не нарисован и не изваян, он светотень, искусство Достоевского в рембрандтовском освещении его романов.